Глава 18. «Ланс! Ланс!» Смутно знакомый голос доносился до меня словно сквозь толщу воды. Я медленно опускался в глубину, на самое дно океана боли. Мысли мешались и путались. Окончательно потерять связь с реальностью не давал только этот голос, зовущий меня по имени. Вот только я никак не мог понять, кому он принадлежит. «Ланс! Вандертоот! Да чего ты стоишь столбом, болван? Помогай! Быстро, Сильк-Хан-Диэре! Поднимай, клади его на кровать!» «Да, госпожа, простите, госпожа, сейчас, сейчас!» «Да осторожнее!» Второй голос я тоже знал и тоже не мог узнать. Впрочем, это было неважно. Я продолжал скользить туда, в темную пустоту, где было так уютно и спокойно. Где по глазам не бил назойливый свет, и никто не хватал меня за... «Черт, больно же!» Вспышка боли на миг вернула меня в сознание, и я застонал. «Жив! Тихо, тихо! Лежи, не двигайся! Принеси воды, быстро!» «Холодной или горячей, госпожа? Теплой, быстро!» «Слушаюсь, слушаюсь! Быстрее!» «Спокойно, Ланс, сейчас!» Над ухом что-то щелкнуло, сквозь заплывшие глаза стал виден синеватый свет. Он становился ярче, пока не превратился в небольшой шар, который начал двигаться надо мной. Над ухом послышался шепот на эльфийском, а тело вдруг начало напитываться теплом. Тепло отгоняло боль и расслабляло скованные судорогой мышцы, становилось легко и приятно. Шепот стал громче, превращаясь в бормотание, умиротворенное, убаюкивающее. Веки снова налились тяжестью, и я перестал сопротивляться, расслабился и скользнул во тьму, где было так тихо и приятно. Не знаю, сколько я отсутствовал, но в этот раз возврат в сознание прошел легче. Очнувшись, я осторожно прислушался к себе. Странное дело, но сейчас мне было значительно лучше. Тело еще ныло, но острой боли не было. Я попытался пошевелиться, и, к моему удивлению, это удалось. И движение даже не отозвалось новой вспышкой. Подняв веки, я навел фокус. Потолок. Потолок моей спальни. Но я же потерял сознание в гостиной. Это что, получается, все эти голоса мне не почудились? Но кому же они принадлежали? Собравшись с духом, я сел в кровати. В боку заныло, появилось легкое головокружение и только. Странно, эти два выродка так меня отходили, что, по идее, я еще долго не должен был найти в себе сил подняться. Тем не менее, я чувствовал себя лишь немногим хуже, чем днем. Мистика какая-то. Спустив ноги с кровати, я встал на ноги. Комната совершила резкий оборот и остановилась. Я постоял, держась за кровать, и шагнул к шкафу. Нашел чистые джинсы, натянул их и вышел в гостиную. Остановившись на пороге, я окинул взглядом комнату и выругался под нос. Квартира была разгромлена. Выродки разломали все, что можно было разломать. Вывернули содержимое холодильника, распотрошили все припасы. На полу блестело стекло битых бутылок, стены перепачканы. Оглядывая учиненный разгром, я чувствовал, как внутри зарождается ярость, чистая и незамутненная. Кому-то придется за это ответить, и я даже знал, кому. Я перевел взгляд и вздрогнул. На гостевом диване, накрывшись легким плащом, лежала девушка. Светлые волосы разметались по подушке, открывая удлиненное острое ухо. Эльфийка. Ну, какого хрена? Сделав неосторожный шаг, я наступил на разбитую бутылку. Стекло хрустнуло, ступню обожгло, и я зашипел от боли. Этот негромкий шум разбудил эльфийку. Она пошевелилась, пробормотала что-то, а потом, видимо, окончательно проснувшись, резко уселась на кровати. «Гайерлинд, ты что здесь делаешь?» Моему удивлению не было предела. Целительница из участка, которую я видел-то два раза в жизни, первый в ночь восстания красных ангелов, а второй сутки назад, спит на диване в моей гостиной. «Это как вообще?» «Ланс», — кажется, эльфийка смутилась. Встав, она потянулась за плащом, ее качнуло, и целительница едва не упала. Я успел подскочить и схватить ее за локоть. Вглядевшись в лицо целительницы, я нахмурился. Цвет лица Гайерлинд успешно конкурировал с цветом белых обоев на стене. «С тобой все в порядке? И как ты тут, черт побери, оказалась?» «Устала», — пробормотала эльфийка. «Лечила, много сил ушло». «Сейчас, погоди». Я усадил Гайерлинд на диван и огляделся. Так, срочно нужен горячий сладкий напиток. Я понятия не имел, как все это работает с точки зрения биологии, но точно знал, что расход энергии, возникающий выше при чересчур интенсивном использовании источника, компенсируется обильным горячим и сладким питьем. Это не то, чтобы восстанавливало их силы, но, по крайней мере, приводило в себя. Теперь, кстати, понятно, почему я себя так чувствую. За это нужно благодарить эльфийку. Так что, как минимум, чаем ее напоить я обязан. Как она здесь оказалась, можно будет и позже выяснить. Отыскав среди бедла мочайник, я поднял его, наполнил водой и, включив сеть, щелкнул кнопкой. Нашел чай, сахар, щедро сыпанул прямо в кружку, дождался, пока чайник закипит, залил кружку кипятком и поставил на тумбочку рядом с эльфийкой. Та благодарно кивнула. Не желая третировать целительницу, пока она приходит в себя, я вернулся в спальню, прихватив упаковку пластыря, заклеил порез на ноге и надел носки, футболку и кофту с капюшоном. Потом достал из сейфа 1911 и нацепил на себя кобуру. Все, больше без ствола даже в туалет не пойду. Хотя, чем бы он помог мне? Да ничем, разве что нападающие разжились бы еще и моей пушкой. Дерьмо, пад, ублюдок. Думаешь, это все? Нет, дружище, мы с тобой еще встретимся. И эта встреча запомнится тебе надолго. Хотя нет, у мертвых нет памяти, есть лишь память о них. Пад. «Рэйчел!» Я посмотрел в окно. Светло. Мать твою, сколько же это я провалялся. Пройдя в ванну, я нашел часы и чарафон. 9 утра. Прекрасно. Просто прекрасно. Ладно, с этим тоже придется разбираться позже. Сейчас немного другие приоритеты. Найдя в прихожей старые высокие ботинки, я обулся. Сейчас проще обутым ходить, чем пытаться убирать. Бросил взгляд на входную дверь. Закрыто. Ха, а толку? Она и до этого не нараспашку была. Кажется, пора раскошелиться на зачарованные замки. Хотя, скорее, задуматься о смене квартиры. Вернувшись в гостиную, я застал эльфийку, допивающей чай. Выглядела она уже лучше, и даже румянец вернулся. Хорошо, думаю, теперь можно выяснить, как она здесь оказалась, а главное, зачем. Я поднял стул, развернул его спинкой вперед и уселся напротив целительницы. Несколько секунд смотрел на нее, а потом откашлялся и заговорил. «Гайерлинд, я очень благодарен тебе. Даже не знаю, чем смогу отплатить. Если бы не ты, все было бы гораздо хуже. Но мне очень хотелось бы понять, что тебя сюда привело». Эльфика допила чай, отставила кружку в сторону и, выдохнув, проговорила. «Полок». Я чуть склонил голову на бок, ожидая продолжения. «Полок заразился». Я не сразу понял, о чем речь, а когда до меня дошло, решил все же переспросить. «Заразился? В смысле?» У эльфийки нервно дернула щека. «Этой дрянью, которая сводит с ума и заставляет бросаться на братьев». «Что? Как?» «В лаборатории, в той клинике, на которую ты навел нас». У меня закружилась голова. «Как это произошло?» Один из наших случайно разбил пробирку, обезумел и бросился на Полока. Полок успел его утихомирить, а потом... Эльфийка помрачнела. «Потом обезумел сам». Мне показалось, что квартира качнулась. «Полок? Да что, черт побери, вообще происходит? Как?» Я хорошо помнил, что происходило с высшими при заражении. Хотя и видел это всего один раз. «Черт, это что значит? Полок? Полок мертв?» Я не узнал свой голос, так тускло и серо он звучал. «Хвала богам, нет», — качнула головой эльфийка. «Мы успели закрыть его в лаборатории до появления безопасности. Они забрали его изучать». «К остальным». «К остальным?» «Кажется, я совершенно ничего не понимаю». «Это не первый случай заражения, сам знаешь». «Ну да», — я кивнул. «Был еще орк на заправке, убивший лепрекона, был гном, накинувшийся на копов, эльфийка, загрызшая какую-то шишку. И две вспышки на верхних ярусах». Едва слышно проговорила эльфийка. «В изоляции находится около 100 обезумевших высших. Все, кого удалось обезвредить. В карантине еще больше». Наши маги и ваши ученые из корпорации пытаются понять, чем это вызвано, и разработать что-то вроде вакцины или противоядия, но пока тщетно. Стоп. Я помотал головой, пытаясь уложить все услышанное в свою систему мира. Давай начнем с простого. Почему ты не в карантине? Я сбежала. Сбежала? Зачем? Затем, что эти талькваны ничего не понимают в том, что происходит. Это не болезнь, это что-то искусственное. Безумие не заразно. Эта дрянь действует только на тех, кто, думаю, вдыхает нечто вроде газа, чрезвычайно нестабильного. он распадается уже через несколько секунд и не распространяется, по крайней мере, в невысокой концентрации. Потому и противоядие до сих пор не найдено, попросту нет образцов для анализа. А держать в карантине тех, кто не контактировал с отравой, глупо. Так, пробормотал я, постукивая по спинке стула. Так. Тебя не было рядом с Полоком, когда все произошло, но тебя все равно сунули в карантин, как и половина нашего участка. Но когда это останавливало безопасность? Хорошо. Я нашел на полу сигареты, зажигалку, закурил и вернулся на место. Как получилось, что Полок обезумел так быстро? Ведь Грок после визита в клинику успел отработать ночную смену и только утром сошел с ума. А эльфийка в борделе убила клиента через несколько часов. Почему с Полоком было не так? Я не знаю. Гайрлинд пожала плечами. Возможно, дело в концентрации, возможно, это другая версия вируса. Это не важно. Сейчас важно другое. Нужно найти исходный вирус, Ланс. Найти и доставить его в лаборатории. Без него лекарства не создать. И, кажется, я начинал что-то понимать. Но это понимание только все запутывало еще больше. Это должен сделать ты, Ланс. Я? Погоди, Гайрлинд. Я встал, затушил сигарету и налил себе стакан воды. Отхлебнув, я посмотрел на эльфийку. Позволь, я задам тебе несколько вопросов. Целительница кивнула. Я не понимаю, что происходит. Вы высшие. Ваша хваленая безопасность держит в кулаке весь этот мир. Вы г***ные маги. У вас есть следящие заклинания, ищейки, черт знает что еще. Зачем вам я, черт побери? Что я смогу сделать там, где пасуют ваши оперативники? Гайрлинд горько усмехнулась. «Боюсь, твое мнение о безопасности несколько преувеличено, особенно сейчас. После падения Дома Серебряной Луны все пошло кувырком. Человеку это сложно понять, но внутри нашей цивилизации все гораздо сложнее, чем видится со стороны. Это целая система сдержек и противовесов, непрекращающаяся подковерная борьба и интриги. Сейчас в движение пришло слишком много сил, в том числе внутри безопасности, и каждая тянет одеяло в свою сторону». Кроме того, все силы брошены на обеспечение безопасности турнира высших, и настоящая опасность замалчивается. Если другие узнают, что дома, ответственные за Нью-Йорк и эту часть света, допустили опасность для высших рас, скажем так, их акции очень сильно упадут в цене. У безопасности попросту не хватает сил, чтобы одновременно заниматься турниром и искать того, кто все это сделал. А кое-кто из руководства, как мне кажется, еще и напрямую саботирует все процессы. «Нет, Ланс. На безопасность сейчас нет особой надежды. Тебе уже удалось обставить их дважды. Первый раз, когда ты вышел на склады Брукха, второй раз с клиникой Кроуфорда. Мне кажется, что в третий раз у тебя тоже выйдет быстрее». «Стоп. Склады Брукха. Что было там? Я же четко видел гоблинов, которые фасовали какую-то дрянь. Мне сказали, что это наркотик, который виноват в поведении Грока. Полок от ответа ушел. Может, хотя бы ты объяснишь?» Эльфийка усмехнулась. «Совпадение. Банальное совпадение, вот и все. Это даже не наркотики были. Нечто вроде приворотного зелья. Гоблинское изобретение. У них большая часть теневого бизнеса на этой дряни построена». «Что еще за приворотное зелье? Кому оно может понадобиться в таких количествах?» «Особая гоблинская трава, которую они приноровились выращивать даже здесь. Ее добавляют в вино, чтобы от него возникало что-то вроде зависимости. После такой обработки любая моча кажется самым вкусным и пьянящим напитком. Полученную бурду гоблины поставляют в винные лавки на дне. Себестоимость нулевая, оптовая цена выше, чем у любого другого алкогольного ширпотреба. Зато для клиентов можно выставлять практически любой ценник. Купят, вернутся и попросят добавки. Проблем с заказами у них не было, сам понимаешь. Никто не откажется от такого товара. Время от времени мы накрываем такие вот подпольные цеха. Рядовое явление, ничего выдающегося. Так что тебе просто рассказали байку». «Понимаю», — хмыкнул я. «Вернемся к этой вашей отраве. Ты сказала, что в клинике разбили пробирку в лаборатории. Там же наверняка что-то осталось. Почему нельзя забрать ее на анализ?» «Бесполезно», — покачала головой Гайрлинд. «Там ничего не осталось. Я не знаю, что это, но вещество сразу улетучивается. Растворяется. Не знаю. Нужно отыскать того, кто произвел его. Отыскав создателя, сможем найти лекарство». Я встал и принялся вышагивать по комнате. То, о чем говорила Гайрлинд, с трудом укладывалось в голове. Всемогущая безопасность не может кого-то найти, надо же. С другой стороны, если человек никогда не попадал в их поле зрения, если никогда не пересекался с полицией, такой вариант вполне возможен. Мало ли на дне темных личностей скрывается и вполне успешно. Сотрудничать с копами и безопасниками здесь никто не будет. Скорее наоборот, помогут беглецу укрыться, так что... Хорошо, я повернулся к эльфийке. Я сделаю все, что могу. Ответь только на один вопрос. Почему ты пришла ко мне? Мы ведь даже не знакомы. Гайерлин замялась, но все-таки ответила. Мы дружим с капитаном, он мне доверяет. Он не раз отзывался о тебе с уважением, а еще Полок рассказал мне, что произошло в ночь восстания Красных Ангелов и благодаря кому удалось сорвать ритуал на самом деле. Мне кажется, если ты не сможешь найти этого человека, его не сможет найти никто. Ну и в конце концов, мне просто некому больше обратиться. Я боюсь, что пройдет слишком много времени, прежде чем безопасность и совет высших закончат показуху и по-настоящему возьмутся за дело. Можно просто не найти концов. Я хмыкнул. Полок меня уважает, подумать только. Хотя если отбросить всю его напускную суровость, то, наверное, это и правда так. Ладно. Мне понадобится полицейская информация, доступ к ходу расследования и предварительным выводам. Ты можешь мне помочь с этим? У полиции нет практически никакой информации. Делом занимается безопасность. Увидев мое обескураженное лицо, Гайерлинд поспешно продолжила. Но на твои вопросы ответят. В безопасности тоже есть те, кто заинтересован в том, чтобы отыскать виновника всего этого как можно быстрее. Я дам тебе номер одного офицера, именно он помог мне сбежать. Вы встретитесь с ним, и он ответит на твои вопросы. Во всяком случае, на те, на которые сможет. «Похоже на план», — кивнул я. «Хорошо. Что думаешь делать ты? Тебя ищут?» «Не думаю, что очень уж целенаправленно. Во всяком случае, дно переворачивать ради меня не будут. Мне нужно просто где-то пересидеть какое-то время». «Можешь остаться здесь?» — пожал я плечами. «Не думаю, что кто-то сунется сюда еще раз. Правда, времени убирать у меня, пожалуй, нет. Прежде чем я встречусь с твоим товарищем из безопасности, мне еще нужно избавиться от этого». Я потряс рукой со следящим браслетом. «И сделать так, чтобы меня не объявили в розыск. А для этого нужно появиться в суде, который...» Я бросил взгляд на часы. «Начнется уже довольно скоро. Так что ты располагайся, а я, с твоего позволения, попробую хотя бы немного привести себя в порядок».